347. Гуру. Если внимательно проследите нашу жизнь, то увидите, что вся она была до предела переполнена и насыщена трудом. Трудом творческим, вдохновенным и напряженным. Не слова, не высокие изречения, а именно труд без конца и ограничений был двигателем и утверждением того, что можно считать основами жизни. Учение жизни мы утверждали не словами, но делами своими и напряженным трудом. Труд есть основание, на котором прочно возводится дом духа. Поймите труд как насущнейшую необходимость и непреложное условие развития и преуспеяния духа. Мы гимны труду петь готовы. Мы славим великих тружеников на ниве жизни. Мы готовы поддерживать и вдохновлять учеников, идущих тропою труда. Труд поймите широко. От трудов умельцев простых до величайших творений искусства и трудов творческой мысли великих носителей света.